Главка пятая. Ненависть к печали. Прежде чем воспроизвести мои записи о том, как маленькие дети относятся к смерти, я хотел бы в виде краткого предисловия напомнить об одном замечательном качестве детской души – оптимизме. Все дети в возрасте от 2 до 5 верят и жаждут верить, что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста. Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен всем окружающим миром. Отсюда борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия. Пойдите хотя бы в костно-туберкулезные санатории, где малые дети, привязанные целыми годами к кроватям, вырабатывают в себе наперекор своей томительной жизни столько благодатной веселости, что даже многолетние боли не причиняют им травмы, какую причинили бы взрослым. Пойдите в какой-нибудь из детских театров, когда на героя нападают разбойники, когда Баба-Яга превращает его в мышь или ящерицу. Юные зрители испытывают душевную боль и требуют, настойчиво требуют, чтобы неприятности, выпавшие на долю героя, прекратились, возможно, скорее, и снова воцарилось безбрежное счастье, которое для психики ребенка является нормой. В Московском театре для детей шла чудесная пьеса талантливого советского драматурга Габби «Город мастеров». Пьеса предназначена для старших ребят, но на один из спектаклей случайно попал мой 5-летний внук. С горячим увлечением глядел он на сцену и вдруг крепко-крепко закрыл себе ладонями глаза. «Больше не стану смотреть. Ты скажешь, когда начнется хорошее?» Глаза у него оставались закрытыми, покуда на сцене происходило печальное действо. Благородный горбун Караколь, главный герой этой пьесы, попал в западню к врагам, и коварный злодей-наместник несправедливо обвинил его в краже кольца, которое сам же и дал ему. Торжество, лицемерие и злобы над смелым, благородным героем было так невыносимо для 5-летнего сердца, что внук поспешил зачеркнуть, уничтожить весь этот мучительный для него эпизод. Лишь тогда отнял он руки от глаз и с прежней жадностью начал смотреть на сцену, когда убедился, что все бедствия Караколя прошли, и тот счастлив опять. Почему вообще дети младшего возраста, вовсе не такие уж добрые, принимают так близко к сердцу судьбу своих любимых персонажей? Будет ли то Горбун Караколь, или Буратино, или Аладдин, или Золушка, или Василиса Прекрасная? Почему они горюют и плачут, если этим персонажам приходится плохо и чувствуют такую горячую радость, когда те становятся победоносны и счастливы? Главная причина, как мне кажется, заключается в том, что у детей есть способность отождествлять себя с каждым таким персонажем. Когда мой внучонок закрыл глаза, чтобы не видеть страданий, которые предстояло претерпеть Караколю, это, вероятно, произошло от того, что он увидел в Караколе себя, и ему стало жалко себя. И так как в волшебных сказках герои неизменно бывают бесстрашны, самоотвержены, благородны, активны и всегда ради победы добра борются со злыми и темными силами жизни, ребенок ощущает себя таким же участником этой борьбы за добро. Поэтому ему так мучительно видеть, как злые и темные силы хоть на мгновение вытесняют из мира добро. В такие минуты он закрывает глаза, дабы этим незамысловатым приемом обеспечить себе душевный покой. «В нашей семье, — пишет мне Робинсон, — сохранилась старая хорошая книжка сказки бабушки Татьяны. Все три поколения детей на протяжении полувека, мой дядя, я и мои дети, зная заранее содержание этих сказок, всякий раз, когда кто-либо из взрослых читал им сказки, или они сами смотрели картинки, упорно пропускали или переворачивали те страницы, где говорится о смерти петушка и о гибели серого козлика. В знаменитой сказке Льва Толстого «Три медведя» девочка заблудилась в лесу, попала к медведям в дом, сломала у них маленький стул, съела их суп. Они сердились на нее и бранили ее. Вова не взлюбил эту сказку и выбросил из нее все неприятное. По его словам, история случилась не с девочкой, а с ним. Это он, Вова, заблудился в лесу и попал к трем медведям. Ничего он у них не ломал, а суп хоть и съел, но сейчас же пошел на кухню и приготовил им новую порцию, вкуснее и больше. Медведи оказались придобрые, угостили его медом и яблоками, подарили ему елку с игрушками, научили стрелять из ружья. Словом, если Лев Толстой изобразит в своей сказке наряду с веселыми эпизодами грустные, четырехлетний ребенок поправит Толстого, вытравит из его сказки печальное, устранит те места, где говорится о неудачах героев, и оставит одни только удачи и радости. Но решительнее и активнее всех выразил свою жажду оптимистического отношения к миру Алик Бабенышев, наверное. Он очень любит книги, сообщает в письме его мать. Особенно ему нравилась сказка о Буратино. Он всякий раз просил меня, когда я приходила с работы, прочти «Золотой ключик». Однажды я увидела, что из книги очень неумелой рукой вырвана страница, все зазубринки торчат. «Кто это сделал?» – спросила я. «Я». «Зачем?» «Чтобы он ее не обижал». Не помню сейчас, кто из героев обижает там Мальвину, но вырвана была действительно та страница, где Мальвину обижали. Александр Жаров сообщил мне такой эпизод. Внучка Оленька попросила у бабушки: «Расскажи сказку». Бабушка начала. Дело было в лесу. Шли маленькие козлята, а навстречу им серый волк. Оля крикнула: «Не надо рассказывать!» «Почему?» «Козлят жалко». Впрочем, и к волку ребенок отнесется с таким же горячим сочувствием, если только из какой-нибудь сказки узнает, что волк – невинно пострадавшая жертва коварных врагов. Четырехлетний Олег Чернявский спокойно слушал сказку про злую лису и простодушного волка. Но когда он узнал, что хвост у волка примерз, и что волк, убегая от врага, был вынужден оставить оторванный хвост в проруби, он очень огорчился его неудачей и дрожащим голосом спросил: «Но ведь хвост потом вырос, правда?» «Нет», — отвечали ему, — «этого никогда не бывает». «Нет, вырос, вырос, вырос», — упрямо настаивал мальчик. «Да нет же, у одних только ящериц хвосты отрастают опять, а у волков никогда». Горе Алика не имело пределов. Он так разбушевался, что его долго не могли успокоить. Он рыдал навзрыд и сквозь слезы выкрикивал: «Вырос, вырос, вырос!» Глупый мышонок в маршаковской песне о глупом мышонке позвал к себе в няньке кошку, и та растерзала его. Четырехлетняя Галя Григорьева вначале слушать не хотела об этой катастрофической смерти, но после долгого раздумья сказала: «Наверное, мышка-мать рада, что кошка съела ее мышонка. Почему же?» «Да он все пищал, плакал, не давал ей спать. А теперь ей никто не мешает. Спи сколько хочешь. Не надо вставать и баюкать его, правда? Ведь ей стало лучше, да?» Так, своими собственными средствами, без посторонней помощи, дети на каждом шагу создают для себя иллюзию счастья и зорко следят, чтобы она не терпела ущерба. В последнее время я получил великое множество писем, подтверждающих эти мои наблюдения целыми десятками примеров. Нина Соковнина из Москвы пишет мне о мальчике Саше, 2 лет 8 месяцев. Не любит плохих концовок в сказках и исправляет их. Дед укладывает его спать и поет: «Ай-ду-ду, ай-ду-ду, потерял мужик дугу, поискал и не нашел, он заплакал и пошел». «Нет, не так», — возражает Саша. «А как же?» «Запряг лошадь и пошел». Другой малыш, Коля Черноус, 3,5 лет, совсем избавил эту песню от горестных строк и создал такой вариант. «Ай-ду-ду, ай-ду-ду, потерял мужик дугу, поискал и нашел, засмеялся и пошел». Тот же Саша слушал по радио «Колобок» и очень радовался его спасению от волка и медведя. Но потом он услышал слова «Вот лиса, ам!» и проглотила. Саша никак не согласился с этим. Нет, он убежал. Вот он бежит, бежит, бежит. «Слышишь, бабушка?» Тут по радио зазвучала веселая музыка. «Ну вот, я говорил, что убежал». Вот он прибежал домой. Дед и баба и Колобок схватились за руки. Пляшет. И сам приплясывает и в ладоши хлопает, так что бабушке пришлось согласиться, что Колобок прибежал домой. И снова о Колобке. «Лет 2 от роду», сообщает Тагер. «Я, по словам моей матери, очень любила сказку о Колобке. Но слушала спокойно только до тех пор, покуда Колобку удавалось ускользать от опасных зверей. Когда же доходило дело до лисы, которая его ам и съела, я поднимала страшный крик. Не надо, не надо!» И пускалась в слезы. Одно спасение от рева было продолжать сказку, заставляя ловкого героя последовательно встречаться со львом, слоном, верблюдом и так далее. Причем все эти встречи должны были непременно кончаться торжеством Колобка. «Весь зоологический сад, бывало, переберу, пока ты уснешь», — жаловалась впоследствии мать. И вот что сообщает мне из города Кропоткино Потапова о своей внучке Леночке. Ей было 3 года. Я спела ей песенку про кукушку, которая потеряла детей. При словах «потеряла детей», «скучно», «бедненько» ей, раздались громкие рыдания Леночки. И когда я через несколько дней попыталась ей спеть ту же песенку, она с ужасом зажала мне рот. «Не надо, не надо!» То же самое случилось, когда я рассказывала ей сказку «Теремок», которая окончается тем, что медведь раздавил всех зверей. В дальнейшем я уже все сказки заканчивала хорошим исходом. О таком же случае сообщает и писатель Пантелеев. Когда его дочери Машеньке было без малого 1,5 года, он попытался прочитать ей известный стишок, переведенный с английского. «Дженни туфлю потеряла, долго плакала, искала, мельник туфельку нашел и на мельнице смолол». Машенька так сильно переживала первые 3 строки этого стихотворения, бедная девочка, ножка босая, голенькая, что отец не решился прочитать последнюю строку о жестокости мельника. «И вот, — пишет он в своем дневнике, — вместо мельницы я бормочу нечто благополучное, что-то вроде «мельник туфельку нашел, положил ее на стол». Эта жажда радостного исхода всех человеческих дел и поступков проявляется у ребенка с особенной силой именно во время слушания сказок. Если ребенку читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляет с этим героем себя. Всей душой, сопереживая с ним каждую ситуацию сказки, он чувствует себя борцом за правду и страстно жаждет, чтобы борьба, которую ведет благородный герой, завершилась победой над коварством и злобой. Здесь великое гуманизирующее значение сказки. Всякую, даже временную неудачу героя ребенок всегда переживает как свою, и таким образом сказка приучает его принимать к сердцу чужие печали и радости.